Глава 65. Алёшка. Но ведь они тоже люди. В стеклянном коридоре показалось несколько человек. Они шли со своими сумками и баулами по освещенному солнцем проходу, и прозрачная кишка перрона была похожа на кинопленку, но в ней кадры не двигались, а люди сами переходили из одной стеклянной клеточки в другую. Они останавливались в солнечно-бликующих квадратиках и беззвучно кричали что-то в нашу сторону и махали руками, и поклажей своей в нашу сторону. Я оглянулся. Позади нас громоздились на частые прутья забора провожающие. Они карабкались друг другу на плечи, чтобы в последний раз увидеть своих дорогих. Они просовывали руки между прутьями. Они ползли, пластались по забору и громко, отчаянно рыдали. Провожающих стаскивали с забора равнодушные милиционеры и дворничихи гнали метлами, зло материли за то, что они топчут чахлые газоны вдоль ограды. А в неподвижной, ненормальной киноленте все шли и шли люди. Когда-то давно они, видимо, догадались, что пленка остановилась, и пошли сами, из кадра в кадр, пока не исчезали в самолете. В одном кадре молодой парень сорвал с себя плащ, счастливо размахивал им, как флагом над головой. В другом две женщины везли на инвалидной коляске старика. В следующем привалился к стеклу мужчина и глотал из стеклянного патрончика лекарство. Потом пробежал щенок доберман, поджарый, проворный, как молодой еврей, и шла в припрыжку маленькая девочка с голубыми бантами и куклой на руках. Исход. Потом стих поток людей, опустел стеклянный коридор, одиноко прошагала проводница в синей шинели с красной повязкой на рукаве. Смыли изображение с пленки. Навсегда. Выморенность, пустота, тошнота, как перед обмороком. Мои конвойные с двух сторон вдруг взяли меня крепко за руки. Я проглядел, как появился в первом квадрате желтоглазый боец. Шел бойким шагом из клеточки в клеточку, на середине обернулся, махнул рукой. И я увидел Улу совсем близко, за двумя стеклами. Вели ее мимо меня, двое. Они держали ее под руки. И я видел, что она и шага без них не ступит. Я знал, что это Ула, и не верил. Это не ее лицо. Это посмертная маска, назойливо подробная копия черт, из которых ушла жизнь. Это не ее слепые глаза. Они убили ее душу. Легкая, гибкая, быстрая. Ула шла через остановившуюся ленту постарушечи, осторожно перебирая ногами. Я видел совсем близко ее неподвижное лицо в стеклянном квадрате коридора. И это прекрасное, любимое, мертвое лицо проникало в мое сердце. Оно заполняло меня целиком, швыряло в радостную дрожь стремление бежать, кричать, что-то делать, стать больше самого себя. Это лицо заслоняло собой все: аэропорт, сидевших рядом человека-псов, огромное желто-синее морозное небо. Оно растворяло два разделявших нас стекла, и я, чувствуя, что от невыносимой боли кровь моя брызнет сейчас из каждой поры, закричал изо всех сил: «Ула! Ула!» И навалилась сразу же охрана. Она запихивала мне в рот свои толстые тупые руки, пригибали вниз голову, и сверху еще наседал шофер, у которого брат удивлялся, что евреи уезжают из Москвы. И они почти придушили меня, заталкивая на пол машины. А потом отпустили, я выпрямился, рванулся, но кинолента была пуста и насквозь просвечена косыми лучами солнца. На прутьях забора висели гроздья провожающих, будто их взрывом разметало по ограде. Потом вернулся желтоглазый бандит, уселся удобно на переднем сиденье и от борта самолета откатили трап. Надсадно заревел тягач-буксировщик, сдернул потихоньку самолет с места и покатил его на взлетную полосу. Не помню, как ехали назад. Всю дорогу желтоглазый объяснял, предупреждал, грозил, предостерегал. Ничего не слышал, не понял я и не запомнил. Помню только, как высадили они меня у подъезда моего дома, и желтоглазый сказал мне через открытое окошко машины, а я уже стоял на тротуаре: «Одумайтесь, завтра будет поздно». Вошел в лифт, нажал кнопку, и было почему-то ощущение, что кабина ползет не вверх, а плавно проваливается в преисподнюю. Ах да, я не заметил, как оборвалась последняя нитка изношенного троса. У дверей своей квартиры стал шарить ключ по карманам, в бездонных провалах брезентового балахона сыскал мелочь, носовой платок, писательский билет, ручку, Дуськин желтый зуб о четырех корнях. А ключа не было. Потерялся. Или оставили его себе присяжные Феме, чтобы ходить ко мне запросто. Долго трезвонил я в дверной звонок, равнодушно размышляя, что и открыть-то мне некому. В нашей выморочной квартире никого, наверное, уже не осталось. Потом затопали чьи-то шаги в коридоре, и по кабаньему тяжелому поступу узнал я Евстигнеева. Отворил дверь и смотрел на меня опухший, красный, дикий, не узнавая. От него разило перегаром, потом, чем-то нечистым. «Эй, ты, Геннося! Пропусти в дом!» Отодвинул я его с дороги, и он вспомнил меня. Пошел понуро следом. «Слышь, Алексей Захарович, забрали вчерась мальцов Нинкиных в детдом». «Да, почему?» «Она, проститутка, по пьяному делу под машину попала. Теперь долго в больнице пролежит. Ну, мальцов и взяли на казенный кошт». «Ну что ж, поздравляю тебя. Одни мы с тобой тут остались. Взаимно!» — серьезно кивнул мне кудлатой ватной головой Евстигнеев. «Слышь, Алексей Захарович, я чуть не запамятовал. Тебе сегодня утром почтальонша пакет принесла». Шаркая, цокая, топача, нырнул он к себе в берлогу, а я вошел в свою комнату и, не снимая плаща, завалился на диван, закрыл глаза, выключился. Прошли часы или несколько минут, не знаю. Около меня стоял Евстигнеев, протягивал пухлый разодранный пакет. Так выглядят возвращаемые из издательства рукописи. «Ну, что там? Ты же наверняка посмотрел». Евстигнеев сочувственно покачал головой, почмокал губами. «Пишут, что не подошла издательству ваша книга. Пока, мол, не подошла. И нет, мол, у них сейчас возможности ее опубликовать. А вы, мол, дальше пишите, желаю творческих успехов». И осторожно положил рукопись на стол, ушел в коридор, и оттуда доносился ко мне его разговор с самим собой, громкий, горестный, возмущенный. «Сам никогда стакан не поставит, а ему нальешь, как кошалот разъявит пасть». В комнате было сумеречно. Я встал с дивана, взял рукопись и присел на подоконник. Исчерканные, замусоленные, мятые листы, галочки на полях, знаки вопросительные, восклицательные, карандашные пометки. Что автор хочет сказать? Автор больше ничего не хочет сказать. На последней странице, нетвердой рукой, видимо, выпившего рецензента, написано: «Все вопиющее из рукописи выбросить, остальное сжечь». Я отворил фрамугу, порыв холодного бензинового угара хлестнул в лицо, неистовый поток бесцельно мчащихся по Садовой машин. Они истолкли уже утреннюю заморозь на асфальте в липкую черную грязь. Взял первую страничку рукописи, высунул на улицу и разжал пальцы. Листок на короткое мгновение замер, будто раздумывая, что делать ему на свободе, и тотчас же взмыл, подхваченный порывом ветра, потом бросил второй, третий, четвертый. Они вылетали из рук радостно, стремительно, они догоняли друг друга, сталкивались, разлетались в разные стороны, поднимались выше, плавно кружились и постепенно оседали вниз, как огромные снежинки. Большой был роман. Как много белых страничек гонял сейчас осатанелый ветер по улице. Они прилипали к лобовым стеклам машин, застревали в кузовах грузовиков, таранили мостовую. И тут их сразу же колеса размешивали с тягучей глинистой жижей. Снова влез в комнату Евстигнеев, постоял у двери молча, глядя, как я выкидываю последние странички, потом тихо сказал: «Боюсь я, Алексей Захарыч, жить мне очень страшно стало». Подождал чего-то, подумал, предложил: «Давай выпьем, Алексей Захарыч, есть у меня бутылка самогонки. Потом лягем по койкам, задремлем, отекем во сне, и не страшно станет». Я покачал головой: «Нет, я на улицу пойду». Нагреб в карманах балахона 74 копейки, выкатил из-за дивана 4 пустых бутылки. Пойду в гастроном на угол. На стакан водки я насобирал и на соевый батончик. С кем-нибудь сейчас бутылку сообразим. Пойду на угол, пойду к людям. Они ведь тоже люди. Конец книги. Июнь 2000 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Юрий Заборовский.